вставала, шла к кровати Дуду, подолгу слушала дыхание ребенка. Что, если и Дуду убьют? Это все, что у нее осталось от той жизни, от той весны. А утром она приходила бодрая в класс, и никто не догадывался, чем полны ее ночи. Выдержка была врожденной. Ее завещали Аньес поколения, привыкшие к суровому труду, к борьбе за кусок хлеба, к потере близких, поколению, похожие на дома парижских предместий, которые впитали в себя дым уличных боев. Отец когда-то рассказывал, что на войне он все время работал, латал штаны, мастерил зажигалки, чинил рамы в крестьянских домах, убирал сено, усмехаясь, он добавлял, вот и выжил. Так теперь жила Аньес. На улицах показались беженцы. Увидев автомобиль с простреленным кузовом, из которого выглядывали дети, Аньес вздрогнула. Она не подумала ни о конце Пьера, ни о судьбе, которая, может быть, ждет Дуду, но все же всполошилась. Эта истерзанная машина была продолжением ее ночей. Снова оклеивали оконные стекла тонкими полосками бумаги. Аньес придумала сложный узор. Окно будто покрылось инеем, розы, звезды, пальмы. Дуду спросил, что это? Она ответила, самолеты. И тотчас поправилась, это сад. Пришли в голову юношеские стихи Пьера. Он ей как-то читал. Перед смертью человеку снятся пяльцы. Вышивает шалости зима. Шли дни. Беженцев становилось все больше и больше. Показались жители Лилля, ткачи Валансьена, горняки Ланса, крестьяне Пикардии. Школу, где работала Аньес, предоставили беженцам. И Аньес с жаром отдалась новому делу. Она переехала в школу с Дуду, ухаживала за больными, добывала еду и лекарства, стряпала. На ее руках оказалась большая семья. Она должна была утешать, выслушивать долгие сбивчивые рассказы. Женщина из рабочего поселка Фурми твердила 7 часов, а я знала, что они прилетят. Она не хотела расстаться с детской салфеткой, покрытой бурой кровью. Говорила, он ел овсянку. Звери! Бельгийка, жена шахтера, рассказала Аньес, что потеряла в пути свою 5-летнюю дочь. Старик из Рубе искал невестку и внуков. Аньес спрашивала, почему ушли? Одни отвечали, страшно, они низко летают, рядом с нами попало. Другие говорили, под бошами жить? Нет, мы ученые, в ту войну мы 4 года под ними жили, в Париже не знают, а мы знаем. Они тогда в Рубе заложников расстреляли. А у нас привели Франсуа и Мениля, ройте себе могилу, и убили, детей не жалели проклятые. Некоторые признавались, видим, что все бегут, вот и пошли. Одна работница ругалась, пришел Берже, у нас все знали, что он фашист. Кричит, скорей удирайте, убьют, а сам остался немцев встречать, предатели. Беженцы часто менялись, отправлялись эшелоны на юг, приезжали новые. Только старик Рике засиделся, хворал, едва добрался до Парижа. Он рассказал Аньес, «Старуха моя давно умерла, а сына взяли на войну. Не знаю, жив ли. Пришли соседи, говорят, боши идут, уезжаем. Кролики у меня были хорошие, оставил им кроликов, а собака со мной пошла. Замечательная собака, ее Фолет зовут. 12 лет у меня, я к ней привык. В Компьене нас выкинули из поезда, пошли пешком. Боши кидали бомбы прямо в нас. Я их с той войны знаю. Разбежались все. Гляжу, нет Фолет. И Аньес много раз видела, как старик, забывшись, чмокал губами, звал Фолет. Был хороший летний день, когда на Париж налетели бомбардировщики.